Париж – всемирная столица антикоммунизма. Тем не менее, нельзя говорить об отсутствии не только воображения, но и наглости для поиска компаньонов, более престижных, чем верные члены Национального фронта, НЦНК или ОПР. Скрытно, но настойчиво французские монисты подбирались к некоторым звездам всего Парижа, которых хотели бы увидеть на трибуне конференции средств массовой информации. И она должна была состояться в конце октября 1985 года во французской столице. Среди них Катрин Ней, еще в ореоле славы после выхода ее бестселлера о Франсуа Миттеране, Кристиан Окран, талантливый символ сопротивления профессионалов американской выучки в области аудиовизуальных средств против засилия социалистов и коммунистов на телевидении, Анри Амуру, близкий друг некоего профессора экономики, могущего однажды стать вершителем судеб Франции, Бернар Анри Леви, которому посвятил ряд хвалебных статей журнал «Кауза Интернациональ». Но ни один из них не принял приглашения. Стоит ли устанавливать связь между этими отказами и запоздалой отменой 8-й Всемирной конференции средств массовой информации, открытие которой предусматривалось осенью 1985 года в Парижском дворце конгрессов? Семья, похоже, в свете молниеносного захвата Америки, была настроена решительно сделать это событие отправной точкой похода на Москву. Были предупреждены многие лидеры антимарксистских партизанских движений, в том числе анголец Жанас Савимби из УНИТА и никарагуанец Эден Пастора. «Вашингтон Таймс» в зените своей славы занималась составлением самой представительной американской делегации, когда-либо появлявшейся на мунистских конференциях. Но за месяц до начала этого разрекламированного события было решено ее не устраивать. Кауза Франция выдвигает два аргумента для объяснения столь неожиданного поворота событий. Прежде всего, французское правительство пересмотрело свое обещание предоставить военную галерею Версальского дворца для церемонии закрытия конференции. Идея была неплоха. Собрать новых крестоносцев Запада под позолоченными украшениями обители короля Солнца, какая бы благодать ни сошла на Арно де Баржграва, стоящего 16-м в списке прямых претендентов на бельгийский трон, и какой бы энтузиазм охватил американских гостей, сходящих с ума по истории. Этот разрыв контракта, Пьер Сейрак уверяет, что он уже внес аванс, наглядно отразил враждебность правительства по отношению к нам, написано в информационной ноте, разосланной французским гостям. И вторая причина нашла отражение в ноте. Было очевидно, что мы не могли надеяться на эффективное сотрудничество официальных служб для обеспечения безопасности приглашенных. Франция, добавлена в ней, увы, хорошо известна как убежище и место расположения многих международных террористических организаций. Объяснения выглядят сомнительными. Трудно себе представить, чтобы французские службы безопасности не были заинтересованы в охране бывших сотрудников президента Рейгана, лидеров афганского сопротивления или диссидентов из Восточной Европы. Я хочу предложить иное объяснение. Мунисты не могли взять на себя риск открыть общественному мнению в такой стране, как Франция. Конференция должна была широко освещаться по радио и телевидению, что их основные друзья набираются в самых консервативных кругах Соединенных Штатов и в среде крайне правых всего мира. В тот самый момент, когда Кауза Европа старается привлечь на свою сторону наиболее умеренные элементы, «Мы не левые, не правые», — с улыбкой говорил мне Пьер Сейрак через некоторое время после отмены конференции. Монсанмен повторил это по выходе из тюрьмы. Доказательство тому – хорошее отношение с Эдвардом Кеннеди, деятелем левого толка, а во Франции мы вхожи к радикалам. Небольшое уточнение. Весьма набожный католик Тед Кеннеди, как любой член меньшинства, таково положение Римской Церкви в Соединенных Штатах, очень ревностно относится к вопросам религиозной свободы. Так же, как и другие либералы, например, сенатор Маккарти или чернокожий преподобный отец Лауэри, Он, не колеблясь, присоединился.